Я тогда в Рязань воротился к родителям и дедушке, которому уже под 90. Да, верно. Нет, 91, пожалуй. Да хоть бы и 900, буркнул Заглоба. Дай ему Господь долгой жизни. Спасибо вашей милости на добром слове, ответил Рязань. Так вот, поехал я тогда домой отвесть родителям, что с Божьей помощью принакопил, покуда среди разбойников обретался. Как вам уже ведомо, прошлый год я в Чигирине попал к казакам, они меня за своего сочли, потому как я раненого бугуна выхаживал и в большое доверие к нему вошел, а при случае скупал у этих варюк, что придется, когда серебро, когда камушки. «Знаем, знаем», — сказал Володаевский. «Приехал, значит, я к родителям, которые очень мне обрадовались, но глазам своим верить не захотели, увидевши, какие я привез подарки. Пришлось поклясться дедушке, что все честным путем добыто. То-то было радости. А надобно вам знать, что у родителей моих идет тяжба с Еворскими из-за груш. Дерево на меже растет. Половина веток на их стороне, половина на нашей. Начнут трясти Еворские, наши груши сыплются, а много на межу падает. Они говорят, те, что на меже, ихние, а мы...» «Холоп, ты лучше меня не испытывай!» — воскликнул Заглоба. «Хватит болтать, это к делу касательства не имеет!» «Во-первых, да простит меня ваша милость, никакой я не холоп, а шляхтич. Хоть и бедны мы, но свой герб имеем, что вам, сударь, и пан поручик Володаевский, и пан Подбипятка, как знакомцы пана Скшетузского, подтвердить могут. А во-вторых, тяжба эта длится уже 50 лет». Заглоба стиснул зубы и дал себе слово, что больше не проронит ни звука. «Хорошо, рыбонька», — ласково молвил пан Лангинус, — «но все ж лучше ты нам не о груши, а о богуне расскажи». «О богуне?» — переспросил Рязань. «Ладно, извольте». «Так вот, сударь мой, богун полагает, что нет у него вернее, чем я, слуги и друга. Хоть он меня в Чигирине и разрубил надвое, да я, правда, за ним ходил и раны перевязывал, еще когда ему от князей Курцевичей досталось. Я ему тогда наворотил с 3 короба, что, мол, надоело мне панам прислуживать, с казаками прибыльнее дружбу водить, а он поверил. Да и как было не поверить, когда я его выходил? Так вот, ужасно он меня полюбил и вознаградил, честно говоря, щедро, не ведая о том, что я в душе отмстить за чигиринскую обиду поклялся, а не зарезал его лишь потому, что не пристало шляхтичу врага к постели прикованного ножом колоть точно свинью какую. «Ну хорошо, хорошо, это нам тоже известно», — сказал Володаевский. «Сейчас-то ты его как нашел?» «А дело было так, ваша милость. Поприжали мы Еворских, им теперь только по миру идти не иначе. И я себе подумал, что ж, пора и мне богуна поискать, расплатиться за свою обиду. Открылся я родителям и дедушке, а дедушка горячая голова и говорит: «Раз клятву дал, ступай, не позорь фамилию нашу». Ну, я и пошел, тем паче, что в уме другое еще прикинул. Ежели, думаю, отыщется богун, то, возможно, и о барышне, коли она жива, кое-чего разузнать удастся. А как пристрелю его и явлюсь к хозяину с новостями, тоже того и гляди, получу награду. «Получишь, не сомневайся, и за нами дело не станет», — сказал Володаевский. «От меня, братец, считай, имеешь коня со сбруей», — добавил пан Лангинус. «Благодарю, покорнейший милостивый государь», — обрадовался слуга, — «за добрую весть. Всякому по справедливости причитает самогорыч. А уж я не пропью, мне только дай в руки». «Ох, я, кажется, не выдержу дольше», — буркнул Заглоба. «Значит, уехал ты из дома?» — подсказал Володаевский. «Уехал я, значит, из дома», — продолжал Рязань, — «и думаю, куда теперь? Подамся, пожалуй, в Збараж, оттуда и до богуна рукой подать, и о хозяине скорее разузнать можно. Еду, стало быть, сударь мой, через Белую на Влодову, и во Влодове, поскольку лошадки мои устали изрядно, останавливаюсь передохнуть. А там аккурат ярмарка, все постоялые дворы шляхтой забиты. Я к мещанам, и там шляхта. Один только еврей нашелся. Была, говорит, у меня комната, да ее раненый шляхтич занял. Оно и хорошо, говорю. Мне не впервой перевязывать раны. А у вашего цирюльника, небось, по случаю ярмарки рук не хватает. Че-то там еще еврей бормотал, будто шляхтич этот сам себе делает перевязки и не желает никого видеть, но все ж пошел спросить. А тому, видать, хуже стало. Велел он меня пустить. Я вхожу, глядь, багун на постели. «Ого!» — воскликнул Заглоба. Я страсть как перепугался, крестом себя осенил, во имя Отца и Сына и Святого Духа, а он меня тот же час признал, обрадовался ужасно. Я ж у него в друзьях числюсь и говорит: «Ты мне Богом послан, теперь уж я не помру». А я говорю: «Что ваша милость здесь делает?» А он палец ко рту. Потом только рассказал о своих приключениях, как его Хмельницкий к их величеству королю, тогда еще королевичу, из-под замости отправил, и как пан-поручик Володыевский в Липкове его чуть не зарубил насмерть. «Уважительно меня вспоминал?» — спросил маленький рыцарь. «Ничего не могу сказать, сударь мой, уважительно, очень даже. Я, говорит, думал, экий поскребыш, щенок, говорит, думал, а он, говорит, витязь чистой воды, чуть меня не располовинил. Зато когда пана Заглобу вспоминал, ух, и скрежетал зубами, мол, ваша милость его на поединок подначил. Дьявол с ним. Он мне теперь не страшен», — ответил Заглоба. «И снова мы с ним как два дружка стали», — продолжал Редзян. «Ба, он еще больше ко мне расположился. Все рассказал, как был к смерти близок, как его в Липкове приютили в барской усадьбе, за шляхтича посчитав, а он назвался паном Гулевичем с Подолья, как его выхаживали, всяческую оказывая доброту, за что он благодетелем своим в вечной благодарности поклялся. А что же он во Влодове делал? Стал он на Волынь пробираться, но в Парчеве телега вместе с ним перевернулась, и раны открылись». Пришлось остаться, хотя страшно было, потому что там с ним легче легкого расправиться могли. Он мне сам сказал: «Меня, говорит, с письмами послали, а теперь доказательств никаких не осталось, разве что пернач. Прозная шляхта, кто я таков, не сносить бы мне головы. Да что шляхта? Первый бы встречный солдат вздернул, ни у кого не спросившись». Помню, сказал он так, а я ему: «Оно и хорошо, говорю, знать, что первый встречный тебя готов вздернуть. А он мне: это еще почему? А потому, говорю, что осторожность надо блюсти и в разговоры ни с кем не вступать, а я, вашей милости, служить готов. Он меня благодарить, награду пообещал, за мной, говорит, не пропадет. Сейчас, говорит, у меня денег нету, но драгоценности все, что при мне, твои. А потом, говорит, я тебя золотом осыплю, только окажи мне еще одну услугу». «Ага, похоже, скоро до княжны доберемся», — заметил Володыевский. «Воистину так, сударь мой, но уж дозвольте, я все по порядку. Услыхал я, стало быть, что денег у него при себе нет, и тотчас всякую потерял жалость. Погоди, думаю, я тебе окажу услугу. А он говорит: болен я, последние силы оставили, а путь впереди опасный и долгий. Мне бы, говорит, до Волыни добраться, до своих, благо отсюда недалеко, а на Днестр ехать я никак не могу. Не выдержу, говорит, к тому ж через вражеский край, мимо замков и войск пробиваться надо. Езжай-ка вместо меня, ты лучше. Я, конечно, спрашиваю, а куда ехать? А он мне: за Рашков. Она там у сестры Донцовой гарпыны колдуньи укрыта. Я спрашиваю: княжна, что ли? Да, говорит, княжна. Я ее от глаз людских в эту глухомань спрятал, но ей там хорошо. Она там, как княгиня Вишневецкая, на золотой парче почивает. Не тяни, Бога ради, говори скорее, — вскричал Заглоба. «Поспешишь, людей насмешишь», — ответил Редзян. Я чуть не подпрыгнул от радости, такое услыша, но виду не показал и спрашиваю, подлинно она там. Твоя милость, небось, давно уже ее туда отправил? Он стал божиться, что Гарпына, верная его сука, и 10 лет ее стеречь будет до его возвращения, и что княжна, как бог свят, и посейчас там, потому как туда ни ляхам не добраться, ни татарам, ни казакам, а Гарпына приказу хоть умри не нарушит.